Корейской Народно-Демократической Республики на стадионе имени Ким Ир Сына с 19 по 23 июня прошли спецкурсы для тренеров футбольных команд высшей лиги ФИФА. На них присутствовали все тренеры наших футбольных команд первой лиги. На них рассмотрен ряд практических вопросов, касающихся роли тренеров, системы состязаний, скоростной тренировки и других.